Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Все откровенно тебе расскажу. Я царя Анхиала, мудрого сын, именуюся Ментесом, правлю народом веслолюбивых тофийцев. И ныне корабль мой в Итаку вместе с моими людьми я привел, путешествуя темным морем к народам иного языка. Хочу я в Темесе меди добыть, на нее обменявшись блестящим железом. Свой же корабль я поставил под склоном Неона лесистым, на поле, в пристани Ретре, далеко от города. Наши предки издавна гостями друг другу считаются. Это, может быть, слышишь нередко, и сам ты, когда посещаешь деда-героя Лаэрта. А он, говорят, уж не ходит более в город, но в поле далеко живет, удрученный горем, старушкой-служанкой, которая старца покоя пищи его подкрепляет, когда устает он, влачася по полю взад и вперед посреди своего винограда. Я же у вас от того, что сказали мне, будто отец твой дома. Но видно, что боги его на пути задержали, ибо не умер еще на земле Одиссей благородный. Где-нибудь бездной морской окруженной, на волнообъятом острове заперт живой он, или, может быть, страждет в неволе хищников диких, насильственно им овладевших? Но слушай то, что тебе предскажу я, что мне всемогущие боги в сердце вложили, чему неминуемо сбыться, как сам я верю, хотя не пророк и по птицам гадать не искусен. Будет недолго он с милой отчизной в разлуке, хотя бы связан железными узами был. Но домой возвратиться верное средство отыщет. На вымыслы он хитроумен. Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, подлинно ль вижу в тебе Одиссеева сына? Ты чудно с ним головой и глазами прекрасными сходен. Еще я помню его. В старину мы друг с другом видались часто. Было то прежде отплытие в Трою, куда из Ахеен лучшие с ним в крутобоких своих кораблях устремились. С той же поры ни со мной он, ни я с ним нигде не встречались».